Она поднялась, взяла себя в руки и только сейчас обнаружила, что Алли и Шрамодух исчезли. Кларенс резко очнулся в то самое мгновение, когда угас Милос. Однако старый пожарный никак не мог прийти в себя и сообразить, где он, зачем он здесь и даже кто он такой. Видимо, сказался удар по голове. К тому же эта самая голова зверски болела, как при самом тяжелом похмелье. Обернувшись, Кларенс первым делом увидел разбросанные по земле предметы, упавшие с ближайшей кучи. Спортивный приз и блестящий шейкер для мартини. Не понимая, откуда взялись эти вещи, он подумал: «Все, допился». А вот и шейкер, явный виновник его нынешнего состояния. Между шейкером и призом лежала одна единственная игральная карта — валет-пик. Повсюду вокруг стонали, согнувшись, десятки призрачат. Доктора утверждали, что призрачата — лишь порождение его больной психики. И, похоже, это так и есть. Правда, он знал, как от них избавиться. Надо всего лишь прикрыть мертвый глаз мертвой рукой, и тогда он не будет их видеть. Кларенс поднялся. Голова его кружилась, как будто он несколько часов провел на каруселях, и земля теперь ходила под его ногами ходуном. Закрыв мертвый глаз, он видел оставшимся живым лишь обширный участок спекшегося песка и чистое небо над ним. Но за пределами этого пятна вихрился и завывал ураган. В нескольких шагах от него на земле лежал труп офицера с пистолетом в руке, а вдалеке, на краю пятна, стоял джип. Кларенс мало что понимал в происходящем, но одно он сознавал со всей ясностью. Ему совершенно не хочется оставаться в этом месте. Так и не открыв мертвого глаза, он заковылял по темной твердой поверхности к джипу. В эти же самые минуты Алли, как и все остальные, мучилась от боли. Однако она воспользовалась моментом, пробралась между корчащихся после светов, запустила руку в карман того мальчишки, что надел на нее наручники, и выудила оттуда ключ. Стараясь не обращать внимания на спазм, от которого скрутило все тело, она вставила ключ в маленькую замочную скважину, повернула, и наручники упали на землю. Вокруг мертвого пятна заклубились штормовые тучи. До ушей Алли донесся вопль Мэри: «Что я наделала?» Алли рванулась к своей противнице, но боль исчезла так же внезапно, как и возникла, и все начали приходить в себя. Алли была умницей и не повторяла собственных ошибок. Если она сейчас набросится на Мэри, результат окажется тем же, что и в первый раз. Кларенс исчез. Надо последовать его примеру, а потом затаиться и ждать, когда снова подвернется возможность справиться с Мэри. В другом месте, в другое время. Может, в следующий раз удача окажется на ее стороне? Алли поспешила убраться. Она бежала вдоль края мертвого пятна, когда ее ушей достиг странный звук, перекрывший рев урагана. Это был гул двигателей. Что-то приближалось, невидимое за тучами. И Алли знала, оно направляется к ней. Высоко на служебных мостиках и переходах внутри Гинденбурга угнездившиеся там многочисленные души чеченицы продолжали свою бесконечную фиесту. Они ведь ничего другого и не знали уже долгое-долгое время. Волна скорби нахлынула на совершенно ничего не подозревающих гуляк с такой яростью, что они выбились из ритма, и им понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя и возобновить веселье. Для воинов, набившихся в пассажирские помещения до отказа, словно селедки в бочке, болевая волна послужила толчком к разжиганию их боевого духа. «Это восточная ведьма, ее рук дело», — твердили они друг другу. «Но на ее удар мы ответим с удвоенной силой». Джонни О находился в командной рубке. Не потому, что умел пилотировать. Он ведь раньше и в пилотской кабине-то не бывал. Но поскольку его так долго носило в небесах, в плену у дирижабля, все молчаливо согласились, что он имеет неотъемлемое право на управление. «Безусловно, интересно, каким образом он теперь попал в кабину. Ключа-то по-прежнему у него не было. Автор ничего на этот счет не говорит. Будем считать, что могущественный король Яш запамятовал, что рубка закрыта». К тому же, когда его гигантские лапы лежали на штурвале, это как-то успокаивало и вселяло уверенность. Король Яш почти все свое время проводил здесь же. Вид из пилотской кабины открывался такой, что дух захватывало. Правда, вот уже сутки короля не было видно. Наверное, потерял интерес. Теперь вместе с Джонни на мостике находились Ник, Майки и Джикс. Они как раз заметили внизу мертвое пятно между ворота Тринити, когда их настиг болевой удар. «Ух ты! Намного хуже, чем в первый раз!» — прокряхтел Джикс, кое-как оправившись. «Думаешь, это загасили Мэри?» — проговорил Ник, стараясь не выдать овладевшего им смятения. «Нет», — твердо ответил Майки. «Если помнишь, мы с сестрой перешли в Междумир одновременно. Если бы ее загасили, я бы об этом сразу узнал». Никому не хотелось спускаться в догадки, с кем же это расправился Шрама Дух. Что бы они ни предположили, радости от этого было мало. И тут, словно придавая веса их беспокойству, в живом мире разразился ливень, сильно ограничивший их обзор. Потоки воды пронизывали Гинденбург и находящихся на нем после светов с таким неистовством, что ребята затрепетали. Но при этом, невиданное дело, они слышали, как капли колотят по обшивке дирижабля.